Вернувшись домой, Рита обнаруживает письмо мужа, из которого узнает, что он ушел к своей первой любви. Преподавательнице из университета, в котором учился 20 лет назад. Также он признается, что всю свою жизнь любил эту женщину. Дина Павлова. Измена. Старая любовь не ржавеет. Глава первая. Рита. Разрушенный мир. Как выглядит разрушенный мир? Когда возвращаешься домой с работы, а вещей мужа дома нет. От стены сходит эхо пустоты. Ничего не понимая, ты идешь по пустой квартире, разглядывая открытые дверцы шкафов. А потом находишь письмо на столе на кухне. Такое на обычной бумаге в клеточку, сложенное вдвое. И это письмо — то самое яркое пятно во всей квартире, что тебя притягивает и пугает одновременно. Сначала ты стоишь, не шевелясь, но потом, взяв себя в руки, решительно подходишь к столу и берешь это письмо. Ты уже знаешь, что там. Знаешь. И удушающее горло жуть сдавливает, как бывает при больших потерях. Но надо открыть письмо и прочитать, потому что чем больше тянешь время, тем сложнее это сделать. И все равно медлишь. Проходит минута за минутой, а ты все разглядываешь клеточки. Потому что как только ты прочитаешь послание, накренившийся мир рухнет и окончательно рассыпется. Его уже не вернуть на место, его не удержать. И ты садишься за стол и холодными кончиками пальцев раскрываешь это письмо, держа со страхом, как будто это холодная медуза или насекомое. Так и есть. Ровный почерк мужа. «Прости меня, дорогая. Мы долго были вместе, и я тебя любил. Точнее, думал, что любил. Но это все была неправда. Все это время я любил другую женщину. Все 20 лет. И теперь, когда она, наконец, стала свободной, я ухожу к ней. Мне жаль, что все так закончилось. Но дети уже достаточно взрослые и все поймут, а у тебя еще все впереди». Ты, конечно, спросишь, что это за женщина, что поставила точку в наших отношениях. Ты ее должна знать, это Любочка. Моя любовь. Когда я еще учился на втором курсе, она преподавала у нас мат-анализ. Я ухаживал за ней со всей страстью, но она вышла замуж за другого. И теперь, когда она овдовела, я понял, что это единственный шанс наконец с ней воссоединиться. К тому же я больше не нищий студент, и для нее хорошая партия. Тебе, я знаю, больно, но жизнь она такая, несправедливая. Надеюсь, ты не будешь препятствовать с разводом. Кладу письмо на место, где оно и лежало. Любочка, развод, студенты. Брошенный нам на дом метеорит не шокировал бы меня настолько, как уход мужа к женщине, которую так и не смог завоевать 20 лет назад. И ведь не решился сказать лично, отделался письмом. Не то чтобы Арсений трусоват, но это не тот человек, кто рискнет посмотреть в глаза. Не кинет вызов. Он спрячется, скроется. Вот и сейчас. Снова беру в руки письмо и перечитываю. Нет, не показалось. Что делать? Плакать? Делать выводы? Мстить? Люба. Да, та самая Люба. А я и забыла про нее. Лет-то прошло сколько. Я забыла, а Арсений, оказывается, все эти годы ждал, когда Любочка или разведется, или овдовеет. Получается, они поддерживали связь. И когда они только успели за моей спиной сойтись? Как же я слепа! Как глупо все вышло! Можно ли было догадаться? Вздыхаю. Да, я знала, что Арсений ухаживал за Любой еще тогда, в годы студенчества. Мы же, в конце концов, однокурсники, и за его потугами следил весь курс. Это выглядело забавно, даже смешно. Но не всем. Я не смеялась. Когда с Любой, которая для нас всех была Любовь Сергеевна, не сложилась, он быстро успокоился, и история быстро забылась. Мне Арсений всегда очень нравился. И в конце третьего курса он начал за мной ухаживать. Я очень обрадовалась. Выделываться я не стала. Мы быстро сблизились. Потом он сделал мне предложение. На все ушло месяца 4. Думала ли я, что он до сих пор любит эту Любу? Предполагала ли, что она как призрак пронесется сквозь 20 лет и заберет у меня мужа? Нет, конечно. Неужели все эти годы я была запасным аэродромом, который по странному стечению обстоятельств стал основным? Оставив письмо на столе, иду в спальню и ложусь на кровать, на бок. Жить не хочется. Так больно, будто ломают все кости. Кого винить в том, что он 20 лет любил другую? Кого винить, что я 20 лет жила практически напрасно? Да, у меня двое чудесных детей. Но осознать в 40 лет, что я, как женщина, гроша ломаного не стою. Что я, отдавая всю себя семье, была всего лишь средством, которым Арсений закрыл дыру в душе? Ведь для меня все было по-настоящему, а он ждал, когда Любочка освободится. Я не знаю, как передать все, что я чувствую. Я лежу, глядя в стену час или два, пока во входной двери не поворачивается ключ. Раздаются голоса дочери и сына. Встаю с кровати и направляюсь в прихожую. Оба стоят, немного растерянные. Знают они все, даже объяснять не надо. Значит, им Арсений не побоялся сказать? «Мам, как ты?» Первым ко мне подходит сын, Дима. Ему 19, еще студент. Но год назад объявил мне, что намерен жить отдельно, якобы самостоятельный. А вот сейчас явился. Поддержать, видимо. «Отец ушел», — отвечаю, пожимая плечами. Меня охватывает дичайшее чувство вины. Почему я не смогла сохранить семью? Почему не смогла стать лучше, чем Люба? Что особенного в этой женщине, если Арсений ее так сильно до сих пор любит? Она красивее, умнее. Чем она лучше меня? «Ты разговаривала с ним?» Дима сыплет вопросами, а мне и ответить нечего. Он письмо оставил. Сглатываю и иду на кухню, где до сих пор посередине стола лежит сложенный вдвое листик. «А так ничего не сказал?» «Дим». Вздыхаю. Но продолжать и не надо. Он выразительно кивает. «Понял». Ариша молчит. Она кусает губы и просто идет на кухню, никак не комментируя ситуацию. А я ее прекрасно знаю, она не тот человек, кто не выскажет свое мнение. Да и возраст — 14 лет. Самый пик, чтобы иметь мнение по любому вопросу. Сын берет в руки письмо и тоже читает. И мрачнеет, хотя куда уж больше. Я смотрю на красивое лицо Димы, ловя себя на мысли, что он умудрился взять лучшие черты. Темные волнистые волосы, карие глаза, пухлые губы — от меня. И рослость, острые сколы — от Арсения. Но едва ли он осознает свою привлекательность. Дима считает, что в мужчине красота не главное. Но для меня, матери, все главное. «Я его убью с его любовью всей жизни», — неожиданно выдает Дима, а у меня рот сам открывается. «Ты что?» «Ненавижу его после такого, он мне не отец». «Дим, успокойся. Может, Арсений плохой муж, но отец-то он хороший. Да, брак у нас был почти идеальный. Он мне помогал с детьми, постоянно с ними возился, сам водил Диму на плавание». «Он не должен был так поступать с тобой, это подло». «Мальчик мой», — развожу руками, — «пожалуйста, не надо так говорить. Он плохо поступил со мной, но вас он любит». И неизвестно, сколько бы длились мои невнятные попытки успокоить сына, но в разговор вмешивается Ариша. Тоже прочитав письмо, она вдруг произносит. «Дима, ты, по-моему, перегибаешь палку». Мы оба переводим взгляд на Аришу, а та продолжает. «Я не понимаю, что вы взъелись на папу? Он влюбился. Точнее, всегда любил эту Любу. Сердцу не прикажешь. Тем более это так романтично — любить всю жизнь». «Ты долбанулась?» Кратко интересуется Дима, на что Ариша мотает головой. «Это ты долбанулся. Ну, был период в жизни отца, что он жил с нами, с матерью. А теперь прошло. И что, убивать его за это, что ли?» Воцаряется молчание. Мы оба настолько шокированы словами Ариши, что и не знаем, что и сказать. У меня в голове проносится одна мысль за другой, пока их не вытесняет самое очевидное. «Так ты что, Ариш, знала все, что ли?» «Знала», — отвечает гордо. «Папа мне все рассказывал.